Кутару Синг. И он спросил, что, Свамиджи спросил, что ты сейчас видишь? Are you seeing any man on the road? Видишь ли ты людей на дороге? He said, no, no, I have not. Он сказал, нет, не вижу ни одного. But all the animals, но вижу очень много разных животных. Then he pulled a palm of nuts. Тогда этот человек положил руки, Baba, what is the cause of that? Попросил у него прощения и сказал, дорогой, уважаемый, скажи, пожалуйста, в чем же причина этого? Bodily they are human. Почему? He said, bodily they are human. Они похожи на людей. Naturally, they are animals. А на самом деле их природа как у животных. Because there is no religion in them. Тот ответил, Свамиджи ответил, что это потому, что у них нет религии. He said, is there any man? Have you seen? А тот человек спросил, Свамиджи, скажи, пожалуйста, видел ли ты когда-нибудь человека? He seen the shoes and taking the name of Lord. Он сказал, да, я видел одного человека. Это сапожник. Я видел одного сапожника, который зашивает сапоги и воспевает имя Господа. Вот это он действительно человек. So he said that he is the person who is uttering the name of Lord. He is cultivating, but he is performing religion. That's why he is real man. The person who does not cultivate religion, he cannot be accepted as a human. Он религиозный человек, и поэтому только его можно назвать человеком. Тот же, кто лишен этого, его нельзя назвать человеком. It is said in Srimad Bhagavatam, the person who does not listen to the doctrine talks of Sri Krishna is praised by four types of animal, like beast, pig, or boar, that is camel, dog, and ass. Человек, который не слушает о нектарных лилах Господа Кришны, он подобен четырем видам животных: свинье, кабан, бор, камел, ass, свинье, верблюду, ослу. Donkey and dog. И собаки. They are praising you. You become our president. We want to take you as president. Why? Все животные однажды собрались, подошли к человеку и сказали, человек, пожалуйста, стань самым главным, стань нашим президентом. Because you have right to become our president. У тебя есть право стать нашим президентом. Над всеми животными. Getting this human birth, you are using this human birth as like as animals, like us. Ты родился человеком, но ты живешь как животное, поэтому стань самым главным. I myself dog. Я, например, собака, сказала собака. Which I can do, the another animal cannot do. But you can do everything. То, что я делаю, могу делать только я, а другие животные не могут. А ты, человек, ты можешь делать то, что любое животное делает. Ты в себе заключаешь природу всех животных. So you are the proper man to become. Поэтому ты должен стать царем животных. The lion cannot be accepted as a king. Царем зверей нельзя льва считать царем зверей. Why? What is? There is a statement from Srimad Bhagavatam. Why? Because they are misusing. Почему Шримад Бхагаватам приводит такую историю? Потому что человек, он ведет себя как животное. Он забыл о Господе и жизнь его подобна животному. That's why it is said, the Swamiji said, the person, there is so many person, we can examine that, we can prove that. The person is of dog nature. Some person is of dog nature. Some person is of lion nature. Поэтому тот с вами не сказал, что по дороге ходят не животные. Some point is of snake nature. И почему он сказал, что разных пород животные? Потому что кто-то, какой-то человек, он подобен собаке, какой-то человек подобен льву, какой-то человек подобен другим животным. Someone is of boar nature. Кто-то подобен свинье. Someone is of ferocious. А кто-то подобен ужасному тигру. It is said that is from hell, from heaven, and from the Vaikuntha Dham, the living beings are coming here. Говорится, что на эту землю приходят живые существа из рая, из ада и из Вайкунта Дхамы. There are different symptoms of them. There are different symptoms of them. Those are coming from hell, from heaven, and from Vaikuntha. There are how can they come from Vaikuntha? How can they come from Vaikuntha? Yes, they come. According to the order of Lord, they come. Те, которые приходят с Вайкунтхи, они приходят только по личному указанию Господа. Они это не обусловлены живым. In Smriti Shastra, Atanta Rosa Kutukasavani, with stomach angry. And there is the sweet the stone in his mouth. Kutukasavani, and he is fired up the pious association and makes it the low person, and this is the contradictory to the sadhus, considered that he has come from hell. Не обладает правильным вкусом, у кого неприятная наружность, он злой и имеет какие-то очень неприятные черты. И тот, кто против всего, что связано с духовностью, благочестивостью, такой человек, скорее всего, пришел из ада. Таковы признаки человека, который пришел из ада. And the person who is coming from heaven, кто пришел с... there are four symptoms Израиль. In their body. Есть четыре признака в их теле. The first is they are donor. Во-первых, щедрость. And mother and a sweetful behavior. И также очень обходительное поведение. They use sweetful tune. Они в своих речах, они приятны, сладки. They are natural devotees of the Lord, and like the gods. Очень легко становятся преданными Господу. They are very much fond of treat the Brahmins. И они очень любят заботиться о брахманах. Again, the person, those are coming from the Vaikuntha Dham. А те, кто приходит из Вайкунтха Дхамы. Их природа отлична. They are always too much attached to the loving devotion of Sri Krishna. Они всегда привязаны к исполнению преданного служения Господу Кришне. That's why they are Vishaya Virakta. They are too much attached with the worldly matters. И поэтому у них нет никакой привязанности к этому миру. They are too much engaged in the conversation of the Они все время заняты обсуждением лил Господа Кришны. They are almost the welfare wishers of the world. И они всегда являются благожелателями всех. They are free from so many offenses as faults and enmities, envy and others. Они свободны от пороков, недостатков и оскорблений. They are full of spiritual characteristics. Они исполнены духовных качеств. Though they are living in this world, несмотря на то, что они живут в этом мире, they are also not coming from one place. They are from different places. They are coming in this world. Они приходят не из одного места. То есть те, кто живет в этом мире, приходят не из одного места, из разных мест. И их природа разная. In this world, who is fortunate? Кто счастлив в этом мире? Who can be considered as fortunate? Кого можно назвать удачливым? Who has realized his human the value of human life, as well as he has engaged in devotional service of Krishna, is indeed fortunate. И благодаря этому пониманию он немедленно стал исполнять преданное служение Шри Кришне. Вот такого человека можно назвать удачливым. It is said in Chaitanya Charitamrita, the person he is indeed. Fortunate by the grace of Divine Master who gets the loving devotion, the lotus feet of Sri Krishna. А человек обретает удачу по милости духовного учителя. которые являются по милости Господа Кришны. We say it is in the fortunate person. There is in Brihat Naradi Purana there is the conception of fortunate person. Brihat Naradi Purana описывает удачливых людей. Everything is for the service of the Lord. Он делает все для служения Кришне. Who knows nothing except Lord. Он не знает никого, кроме Господа. He is too much fortunate in this world. Такой человек, он исключительно удачлив в этом мире. He who is not tempted by anything of this world, тот, except the loving devotion of Sri Krishna. Тот, кого не привлекает ничто в этом мире, кроме преданного служения Шри Кришне. Who utilizes his all the senses properly, все свои чувства правильно, служение Шри Кришне. Такой человек. Time and again it is repeated that this person is. Снова и снова в шастрах повторяется, что такие люди, они действительно удачливые люди. He is indeed fortunate who comes in the contact with the pious person, means the great devotee of Sri Krishna. И также того можно назвать удачливым, кто встречает благочестивого святого преданного Господа Кришны. He is fortunate indeed who is going through the text of Srimad Bhagavatam. Тот является удачливым, кто изучает текст Шримад Бхагаватам. He is indeed fortunate who is accepting the religion which is preached and practiced by Sri Chaitanya Mahaprabhu in this Kali Yuga. И также, несомненно, того, кто принимает религию Шри Чайтаньи Махапрабху, можно назвать действительно удачливым. There are so many religions in this world, but the fortunate, he is fortunate who accepts the loving devotion of Sri Krishna. That is the best religion of the world. The real religion of the soul. Он действительно удачливая личность, потому что преданность Шри Кришне – это религия души. When a person forgets the path, real path moves hither and thither. So the person forgets the Lord, забывает свой путь. He accepts the Mohammedans, the Islam dharma, Islam religion, and the Christian religions and others. А подобно тому, как заблудившийся человек, он теряет дорогу и начинает метаться туда-сюда. Человек, который заблудился в духовной жизни, он начинает метаться и принимать различные религии, Ислам, христианство и так далее. He who realizes the soul is eternal. Part and parcel of this of Sri Krishna. He never accepts any kind of religion of this world except the loving devotion to Sri Krishna. Тот, кто понял, что душа является неотъемлемой частицей Господа Кришны, он отбрасывает, отвергает все религии в этом мире и принимает лишь путь преданного служения Шри Кришне. There is so many founders of different religions. Существует много основателей различных религий, но у санатан дхармы нет основателей. The fire, the burning power is not separate from fire at all. Качество огня и огонь, они неразделимы. That the power of fire stays with fire. Качества огня, они всегда присущи огню. The nature of the soul we can accept as religion. By which he worships Krishna, and by which the Lord catches that is our fulfills the devotees. That is called Bhagavad Dharma. Поэтому, it is eternal. Поэтому лишь то понимание, лишь понимание о природе души можно назвать истинной религией. То, что направлено на служение Господу Кришне, является Бхагават Дхарм. It is not religion of 500 years or это религия не возникла 500 лет назад или 2000 лет назад. 1400 years или 1400 лет назад. It is eternal. Она вечна. There is no beginning, there is no end. У нее нет ни начала и не будет конца. The the religion of the soul is within religion, within the soul. Религия души заключена в самой душе. It cannot be separated. Их нельзя отделить. We cannot make it separated. Невозможно отделить друг от друга. Can you separate the power of fire from fire? Можете ли вы качество огня отделить от самого огня? It is said that the smell is the quality of earth. Говорится, что earth cannot be запах, cannot make you separate from the quality of earth. Запах, говорится, что запах это один из признаков земли. Можно ли разделить запах и землю? It is said in the Smriti Shastra that Hare Dasa Bhuta Hare Reva Nanna Shive Kodasana. All the jiva souls are none but the eternal servitor of Sri Krishna. Говорится, что все души дживы, они никто иные, как вечные слуги Господа. So, they say, all these scriptures are enlightening us that we are the eternal servitor. This is only the part to get released from the sufferings of the world, like we, that is, in our life, это путь для того, чтобы освободиться от страданий этого мира и попасть, приблизиться к лотосным стопам Господа. It is said by Sri Krishna that it is the best gain of life, devotion to me. Шри Кришна сам говорит, что преданность мне это лучшее приобретение в жизни. Devotion to me is the best success of life. Он говорит, что это наивысший успех жизни. Devotion to me is the best religion of this world. И это самая высшая религия этого мира. Devotion to me is the best sacrifice of life. Преданность Кришне это самое лучшее, самое высокое жертвоприношение. Devotion to me is the best welfare of the life. Самое лучшее благодеяние жизни. Time and again it is repeated by Sri Krishna that снова, I am only the source of religion. Я единственный источник I am религии. The source of peace. Я источник мира. I am the source of eternity. Я источник вечности. I am the source of divinity. Я источник божественности. I am the source of reality. Я источник реальности. I am self-revealed truth. Я самопроявленная истина. I am only the worshipper. Я единственный поклоняемый Господь. If it is not accepted, если he is bound to death. Тот, кто не примет этого, он обречен на гибель. I am the enjoyer of the, all the sacrifices. Я наслаждаюсь всеми плодами всех жертвоприношений. И также я повелитель, господин жертвоприношений. Я единственный источник всех душ. Without me there is no shelter in this world at all. Я единственное прибежище для всех душ. I am only the protector of these devotees. Кроме меня нет другого прибежища, кроме меня нет другого защитника. I am omnipotent, I am omniscient, I am omnipresent. Я всемогущий, всевидящий и вездесущий. He who divorced me, тот, кто предается мне, he gets released from fear. Он избавляется от страха. Because it is said, Govinda Nitya Bhuti, the death fears Govinda. Говорится, что сама смерть боится Говинда. But everyone fears death. А все остальные боятся смерти. The person who accepts the lotus feet of Govinda means serves the lotus feet of Govinda. Поэтому тот, he becomes free from death. Кто предается лотосным стопам Говинды, он освобождается от смерти. I mean, again, it is said. Even all these religious rites, which is prescribed by me in Veda, you should come to me. You should surrender to me. I will protect you from all kinds of sins. Grieve not. Брось все религии и просто предайся мне, и я избавлю тебя от всех грехов. Пожалуйста, ничего не бойся. Is there any demigod who can? Who can emphasize, who can speak with frankly that leaving all the rights, religion rights, surrender to? Есть ли такой полубог в этом мире, который так уверенно может сказать, отбрось все религиозные правила и просто предайся мне? Is there any breathing entity who can, with the pride, can say that I am the enjoyer of all the sacrifices? Есть ли другое живое существо в этом мире, которое может сказать по праву, что я являюсь, я наслаждаюсь плодами всех жертвоприношений в этом мире? Только Кришна может так сказать. But it is said frankly that Sri Krishna is the all in all. А Шри Кришна, он уверенно говорит, что он самый высший. That cannot be denied. If it is denied, then it cannot be established. Есть вечные отношения, которые нельзя отвергать. The path, that's why it is telling that without Hari, we will be the protector of this world. Говорится, что без Хари кто еще защитит этот мир? We want to be sustained, but who is the sustainer of the world? Мы все хотим, чтобы о нас кто-то заботился, но кто заботится об этом мире? All the three hands of the clock is moving separately. Три стрелки на часах, running, but они движутся, каждая со своей скоростью. We cannot say they are separately, individually running. Но мы не можем сказать, что каждая из этих стрелок, поскольку она движется с разной скоростью, from the powerhouse, они двигаются по своей собственной and running accordingly. Исходя из своей собственной силы. Они движутся, потому что механизм, часовой механизм приводит их в движение. Krishna is the master of the world. Подобно этому the world has come from Krishna. Он является повелителем всего этого мира. In Krishna. Весь мир выходит из Кришны, находится в Кришне. И когда он уничтожается, он входит обратно в Кришну. Шримад-Бхагавад-Гите говорит, He is the cause of all the causes. То Кришна – причина всех причин. The Lord of all the Lords. И Господь всех Господ. He is only the beginning, он единственное начало. And he is endless. И он также бесконечен. He is Govinda by name. Его имя Говинда. He is the full manifestation of Sat-Chit Ananda. И он является высшим проявлением Сат-Чит и Ананда. Eternity, knowledge and bliss. Вечность, знание и благодать. There is no entity. There is no such entity. Нет никого другого подобного Кришне. We are the atomic part of Sri Krishna. Мы всего лишь незначительные маленькие атомарные частицы Шри Кришны. There is divinity. There is eternity. There is bliss. There is also knowledge. But it is still. Мы обладаем вечностью. Мы обладаем качествами вечности, блаженства и знания. Но они в очень небольшом количестве присутствуют у нас. The best use of knowledge. Eternity and space is at the devotion to Lord. И лучший способ использовать эти качества, которыми мы обладаем, это предаться Господу. Time and again, with the fact space, it is declared in Srimad Bhagavatam and Srimad Bhagavad Gita and other scriptures. Снова и снова, различные писания, такие как Бхагавад-гита, утверждают, что кроме преданности Богу, нет другого пути избавиться от оков майи. Шукадев Госвами говорит, что в этом мире есть высший метод достижения преданности Кришне. Opportunity of the jiva by his the loving devotion to Sri Krishna itself. It is said by Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj говорит, что в этом лучшая возможность для живы достичь преданности Шри Кришне. It is said the devotion to Krishna. Говорится, что преданность Кришне. Bhagavan Sri Krishna with the chanting and listening. Говорится, что is the best religion of this world. Слушание и воспевание является лучшей религией этого мира. It is said by Bhagavan Kapildev that this is the best welfare of the jivas. Bhagavan Kapildev the extreme devotion at the lotus feet of Sri Krishna. Говорит, что преданность Шри Кришне это самое благое, самое высшее благо для живого существа. Again, it is said in by Bhagavan. The samsara is known as dasar. The essence of this, что samsara, известен как асар, is the lotus feet of Sri Krishna. And the best, what? The essence of the samsara, which is called asar, Asare Guru Sansare Saranakum Hare Padam. The lotus feet of Sri Krishna is the essence of the world which is called essentialness. И единственное, что имеет смысл в этом мире, это лотосные стопы Шри Кришны. So, if we want to be successful in our human life, если мы хотим достичь успеха в своей жизни, at once we should be prepared. Мы должны немедленно. We should take care for the pure devotion to Krishna. Немедленно позаботиться о том, чтобы в нас, у нас, чтобы встать на путь чистой преданности Господу. For this purpose, we should be fortunate. We need fortunateness and need sadhu sangha. Для того, чтобы встать на этот путь, нам необходима удача. Удача приходит из саду санги, общения со святыми преданными Господом. Because pious association, the holy association is the mother of devotion. А святое общение – это мать всей преданности. Саду санга, Кришна бхакти, джанма мул хай саду санга. Alone, no other association can give. Никакое другое общение не может дать нам Только лишь общение со святыми преданными Господа Кришны, Кришна может дать нам путь к достижению любви и преданности Господу. We can discuss another way. If we take time, then I will go to them. Мы можем продолжить эту тему в следующий раз. I have discussed about the value of human life. Мы сегодня поговорили о ценности. Proper use of human life. Ценности и правильном использовании человеческой жизни. What is the strength of human life? What is the divinity of human life? В чем божественность и осмысленность человеческой жизни? Otherwise, you cannot follow the real path of Без понимания, без понимания этих approach. Вопросов невозможно продвигаться дальше по пути преданности. Хотя мы воспеваем имя Хари. Если мы не знаем природу самих себя, то как мы можем узнать о Кришне? Сначала as well as God realization. Самопознание, а потом Богопознание. We are too much attached with our body and мы очень привязаны к нашим Whatever телам, we do for the pleasure of body and mind. Мы готовы на все, чтобы удовлетворить желание этого тела и ума. But we should know what is body, what is mind. I am neither body, nor mind, nor intellect. I am soul, with the soul. В чем природа тела и ума? Мы должны понять, что мы не являемся ни телом, ни умом, ни интеллектом. Мы являемся вечным слугой Шри Кришны. This is called Dibya Gyan, the divine knowledge. Это называется Дивья Гьян. I am neither in there, Божественное знание. I am nor owner of this world. Я не являюсь повелителем этого мира. Такое знание называется божественным знанием. It is said in Sriman Mahaprabhu that I am neither a Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Махапрабху говорит, я не Брахман, ни Кшатрия, ни Вайши, ни Шудра. I am not a Грехасти, Банта, я не грехаст, ни Ванапрабху, ни Брахмачари, ни Саньяси. I am neither king, nor Слуга лотосных стоп возлюбленного Гопи. Because Sri Krishna himself in the form of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu had declared that Devotee is eternal servitor of Sri Krishna. Сам Шри Кришна, придя как Шри Чайтанья Махапрабху, провозгласил, что все живы являются вечными Богами. Если вы верите в Чайтанья Махапрабху, то вы должны принять путь служения Кришне. And it is the truth. It is the essence of all these scriptures collected by the Chaitanya Mahaprabhu and distributed in this world. The Krishna is only the source of relationship. Devotion to Krishna is only the method by which he can get released from bondage of Maya. Поэтому преданность Кришне это единственный способ избавиться от путь материального мира. Love to Krishna is the ultimate goal of life. И это конечная цель жизни. Love of animals, love of wives and others, and love of heavenly bhaktam is not the ultimate goal of life. Любовь к женам и так далее, любовь даже к небожителям не является конечной целью жизни. But only the love of Krishna, любовь к Шри Кришне является высочайшей целью жизни. That is the, by who is the human. Гурве Гаурачандрая Радхикай Тадалае Кришная Кришна Бхактая Таду Бхактая Наму Намаха Намо Вишна Падая Гаурапрастхая Бхутале Шимад-бхакти-прамодая Шри-гасвами-наме Ом Вишна-падая Кришна-прастхая Бхутале Шимати-бхакти-сиддханта Сарасвати-тинаме Ванча Калпатарубхасча Крипа Шундурхаивача Тадипа Нам Павневшу Дайшнаде Пхамам Аджану Ламбита Пхужау Канака Вадатау Санки Санай Капитарау Камулая Такшхау Бешрам Харау Диджабарау Джугадхарма Палау Диджагат Пьякарау Курна Бхатахарау Хе Кришна Каруна Синдху Дина Бандху Джагаппати Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намасте Тапта Канчана Гауранги Радха Виндаванешвари Дешавана Сути Деви Танамами Харитве Намасте Пухала Грама Намасте Мушала Удха Намасте Девати Канта Намасте Бхакта Ватсала Намасте Болинам Срешта Намасте Паранифара Саламбаре Намасте Ту Рахимам Кришна Тевара Бендаи Туласи Девари Тияя Кеша Васача Кади Деви Шаттаваттайна Нама Шри Кришна Чайтанья. Нет, мы никакие не животные. Explaining everything from our scripture. Но Махарадж в своем объяснении опирается на Писание. This instruction belongs to God. Эти наставления идут от Господа Бога. If you know the source of Srimad Bhagavatam, how he appeared in front of us. Если мы знаем, как Шримад Бхагавата появилась среди нас. The, what he spoke, everything belongs to Srimad Bhagavatam. Then we have no doubt, Maharaj is telling, according to Srimad Bhagavatam, this is instruction of Srimad Bhagavatam. Все это слова Шримад Бхагаватам. И все эти наставления, которые он давал, это наставления из Шримад Бхагаватам. I can give one example. Я могу привести один пример. Example is, you know, there is Saratov cities, there is lots of people there. В Саратове много людей. Huh? Which following Srimad Bhagavatam? Кто из них следует Шримад Бхагаватам? Who know who is God? Кто знает, кто такой Бог? Most of the people they are fried by Krishna. We have God, Jesus Christ, it's our God. Большинство людей в Саратове, они думают, что с гордостью думают, что мы религиозные люди, мы христиане, наш Господь Иисус Христос. Someone claiming this. Or my father is God, my mother is God. Кто-то говорит, что Бог это мои родители. All human is God. Что все люди, все человечество это Бог. A different kind of God, as per our idea. А мы можем выдумать любого Бога. So it's not possible to see that they are, we should accept they are all their God. Но мы не можем принять. Вайшнавы не могут принять всех этих богов. We know from our scriptures, God is one without a second. Мы знаем, что Господь один, и нет ему равных. So Maharaj is like a doctor. Махарадж подобен доктору. You know, there is lots of people. He's a diseased person. Много людей, все они больны. If there are lots of diseased persons, so what will happen? No one can remove that disease. Что происходит, когда все охвачены болезнью? Никто не может вылечиться. The doctor appears. Но приезжает доктор. In one hospital, then all disease will gone. То постепенно болезнь уйдет. So sannyasis, is considered here to be a doctor. Sannyasi, он считается доктором. And this world, this Saratov city is like one hospital. This Saratov. Саратов, город Саратов подобен больнице. All people around here, they are like patients. И все люди, которые населяют этот город, это просто пациенты этой больницы. There are different kind of disease, different kind of medicine. Каждого своя болезнь, и каждому необходимо определенное лекарство. So, we should find out what kind of disease we have. Мы должны найти причину своего заболевания. Our disease only this we have so much pride. А причина это в гордости, в гордыне. So much pride. Мы охвачены гордыней. I am doctor, I am engineer. Я доктор, я инженер. I have education. Я образованный человек. I know how to computer operate. Я владею компьютером. I know how to drive. Я умею водить машину. Или I know how to make electric chain. Я могу. So many things. Я машинист электропоезда. Я могу построить электропоезд. Только причина для гордости. Which is not eternal. И все это, все эти вещи, они не вечны. Maharaj trying to say, our human body always find the eternity. Что в этом человеческом теле мы должны стремиться к вечному. Мы должны идти за тем, что вечно, и принимать то, что вечно. Но что вечно? Откуда мы можем знать? Поскольку мы не имеем знания о вечном, мы отождествляем себя с различными определениями этого мира. Я менеджер в офисе, там, я бухгалтер и так далее. My question is, what is the utility of those kind of designation? Есть ли в этих определениях хотя бы какая-то вечность? When our period finish, all designation also finish. Когда наш черед наступит уйти, все эти определения тоже кончатся. For eternal things, always there. Но вечные вещи, они никогда не уходят. Наша жизнь заканчивается, и мы переходим в другое тело, и с этого уже мы продолжаем то, что было вечным, продолжаем с того же момента, на котором остановились. Наша душа вечна. Our body not eternal. А наше тело приходящее. Харинам вечна. Харинам вечна. Сервис вечна. Служение Господу вечно. Service to God is eternal. Служение Vaishnavas also eternal. Служение Вайшнавам вечно. So we should keep our all activity in those connections. Поэтому мы должны все свои действия в жизни направлять на эти цели. Then our life can be successful. Связывать все, что мы делаем в жизни, с этим. И тогда наша жизнь достигнет успеха. Like this, doctor. We have patient. We have said also patient means actually different kind of disease, different kind of medicine. Пациенты в больнице болеют разными заболеваниями. Им нужны разные лекарства. We don't know what kind of medicine is required for me. Мы не знаем, какое нужно лекарство нам. So, when we feel disease, we should go to doctor. Поэтому, когда мы чувствуем себя нехорошо, мы идем к доктору. And we approach everything. И мы рассказываем ему, что с нами приключилось, что мы then чувствуем. Тогда доктор ставит диагноз as per the symptom и выписывает рецепт. Prescribes some medicine or this Он выписывает рецепт на принятие определенных лекарств. The doctor is like Vaishnavas, we should go with those problems. Подобно тому, как мы идем к доктору с нашими заболеваниями этого тела, мы должны идти к Вайшнаву с заболеваниями души. Is like medicine. И Вайшнав, он даст определенные предписания, и эти предписания и есть те лекарства, которые мы должны принимать. Maharaj telling about Sadhu Sangha. Махарадж говорил сегодня о Саду Санге. This Sadhu Sangha is called like that. Sadhu Sangha, она как раз подобна тому, о чем я говорил. When Vaishnava give instruction, когда Вайшнав Sadhu give instruction, дает наставление, Sadhu дает наставление, we should accept it like medicine. Мы должны принимать эти наставления как лекарство. Then we can remove our illusion. Мы сможем избавиться от иллюзий. Such a way we can remove our disease. И избавиться от своего заболевания. This is the way. This is actually called Sadhu Sangha. Такова Sadhu Sangha. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shastre Kaya, Lab Master Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Haya. In all scriptures, they gave us the way how to reach our ultimate goal, to serve Radha Krishna. Дают нам путь достижение абсолютной высшей цели, служение Радхе и Кришне. Love matto sadhu sangha sarva siddhi hai. Love means 11 seconds, the one by 11. 11 часть мгновения. What is it? Одна 11 секунд. This is a very teeny. Вот столько времени. Very teeny. Одна 11 часть секунды. Этого времени достаточно для того, чтобы спастись. So we are associating with sadhu. Мы общаемся. We are talking with sadhu. Sadhu, разговариваем с sadhu. But what is the utility? We are not feeling. Какова польза? We are мы что, чувствуем, что мы спаслись? Мы чувствуем какое-то благо? When we can get benefit? И когда же мы можем получить благо? Only when we can able to go there, eligible to go there, in this way. Только тогда, когда мы приходим к саду со смирением и задаем ему вопросы. If you go to the sadhu with some curiosity, если мы придем к садху просто с любопытством, what kind of sadhu I like to test. Мы приходим к нему с таким настроением, о, еще один садху появился, посмотрим, что это за садху. In scripture, you know, Vaishnava Chinita Nari Devela Shakwati. Even the demigod has no quality to judge. В Писаниях говорится, что даже полубоги не обладают необходимыми качествами для того, чтобы разобраться в саду. So how we can judge? Как же мы можем разобраться? We have no right to judge in sadhu. У нас нет права. Sadhu's activity is very difficult to understand. А действия саду, они очень трудны для понимания. Бхагавати Бабаджи Махарадж was using to smoke tobacco. Бхамшидас Бабаджи Махарадж, он являл такое действие, как будто он курил табак. So many people there, oh, how he can be sadhu? И многие люди, они думали, как же он может быть садху, если он курит? But our Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, sadhu, telling sadhu. Но наш Прабхупада, Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур, он говорил, это настоящий садху. As for example, I can say, you know, yes, who is sadhu, he can judge sadhu. Я могу сказать так, что садху может узнать только садху. First of all, we should be sadhu. Поэтому нужно сначала стать садху. House, we should surrender to the lotus feet of sadhu. А как стать садху? Нужно предаться лотосным стопам садху. Listen from sadhu and follow. Нужно слушать садху. This is called sadhu. Слушать, что он говорит, и выполнять то, что он говорит. И тогда будет садху санга. Это и называется садху санга. Then we can get benefit. И тогда мы then получим we can realize. Тогда мы поймем, the meaning of sadhu sangha. В чем заключается садху санга. Maharaj was explaining this Krishna bhakti janma mool hoy sadhu sangha. Sadhu sangha is the root of Krishna's devotion. Sadhu sangha, она находится в корне преданности Кришне. So, это причина преданности Кришне. Sadhu is rare, this kind of also audience also is rare. А такие садху очень редки. И такие слушатели тоже очень редки. So here, this is city, Saratov city. Yeah? Saratov city, how many people? Maybe... Сколько в Саратове живет людей? How many people are living here? Сколько? Huh? About 1 million. 1 million. And how many here? А сколько здесь, в этой комнате, сегодня присутствует? Huh? 10. So, what is the divide? What is the ratio of this? Так, как, if we make a ratio... Каково же процентное соотношение? We cannot make any ratio. Мы даже не можем определить, насколько это ничтожный процент. There is one code there. If there is quality, you should forget quantity. Есть такие слова. If you like quantity, если вы хотите forget quality. Качество, забудьте о количестве. So our Srimad Bhagavatam gave us lots of quality. Шримад Бхагавата дает очень много качества. Настоящего качества. So, if we follow the path of Srimad Bhagavatam, если мы следуем пути Шримад Бхагавата, если мы следуем пути Бхагавата, подобно Махараджу, we cannot find, first of all, we cannot find so much quantity. То мы можем забыть о количестве. So gradually, we should get some quantity with quality. Постепенно, вслед за качеством, придет некоторое количество. Srimad Bhagavata is the extreme glories of Krishna. А Шримад Бхагавата – это наивысшее прославление Шри Кришны. Which God? Шримад Бхагавата говорит о том, кто такой Бог. Our religion, Vaishnava's religion, религия Вайшнавов, it also, it, actually this religion spread out by incarnation of God, Chaitanya Mahaprabhu. Эта религия была распространена инкарнацией Господа, Шри Чайтаньи Махапрабху. The Krishna himself appeared. Сам Кришна появился на этой земле 516 лет назад в Бенгалии, в Майяпуре, в округе Надия, Навадвипе. So in that place he appeared, он появился and he spread out the message. И распространил послание, message, учение. This what message he sent Nityananda Prabhu and Haridas Thakur. Он послал Нитянанду Прабху и Харидас Такур. Suno, Nityananda, suno, Haridas, sarvatto amar agga karoho prakas. Listen. Nityananda Prabhu. Послушайте. And Haridas Nityananda Prabhu и Харидас Такур. Go out. Идите. Everywhere you should spread out my message. Распространяйте мое учение повсюду. My order. Это мой приказ. Order is мой приказ. Прати гхаре гхаре гье каро и викша. Боло Кришна, бхажо Кришна, каро Кришна шикша. In every door. Стучите в двери. You should knock. Стучите в каждую дверь. And beg. И молите жителей этих домов. Begging not like money. Молите их не о деньгах. Not any help. Молите их не о помощи. Begging like, hey. Молите их вот о чем. Chant Hare Krishna. Воспевай Hare Krishna. Follow Krishna. Hare Krishna. Follow Krishna. Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare. Bhaja Krishna. Bhaja Krishna. Bhajdatus. Севаям. Служи Сарту Кришна. Кришна сервис. And then Коро Кришна Шикша. Read Krishna's books. И затем Коро Кришна Шикша. Читай книги о Кришне. Слушай о Кришне. So when our Gaurinda Prabhu was calling to our Amani Manada Prabhu, когда наш Гауренду Прабху позвонил Амани Манаду Прабху и сказал нам о том, что здесь, в Саратове, между Исконом и Гаудия Матхом произошли некоторые проблемы. So, I was thinking why. Он сказал, что приехали проповедники из Искона и проповедовали We're против Гаудия Матха. To fight with any devotees. Я подумал, We like to embrace devotees. Мы хорошо относимся к преданным. И мы не хотим ни с кем воевать, но мы должны поехать туда. Then that point come to us, there's only six devotees there. Нам сказали, что будет всего шесть преданных. Our Gauridas Prabhu is telling six devotees is useless to go there. Only six devotees we can come. We can call them here. Я был против этой поездки, потому что ну казалось, что это очень мало и народу, и лучше провести это время в Москве, где можно собрать гораздо больше преданных. Только не убивайте меня за это. We should go there, we should follow the path, footprint of Mahaprabhu. А я сказал, нет, мы должны следовать указанию Махапрабху. Мы поедем. This is also okay. Moscow is nice city, nice facility. Москва хорошее место. But where we can get the Там есть много условий для проповеди. Но как нам распространить пыль Махарадж. Со стоп Махараджа? May come, may not come. But at least Махарадж Фидрат can purify. И я подумал, что пусть пыль со стоп Махараджа очистит Саратов. Варанас сити ки? Очистит Самару. Воронеж Варанас. Maybe next time. So those places can purify. Эти города очистятся, земля этих мест очистится. Because he has lots of bhajan. Потому что его баджан очень глубок. like Prabhupada, when he started to preach, когда Прабхупад начал проповедовать, Прабхупад, Сиданта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Когда мы говорим Прабхупад, мы имеем в виду его. He did 10 years like Haridas Thakur. Перед этим 3 lakhs chanting. Он воспевал Харинам, подобно Харидасу Тхакуру, в течение 10 лет. Он воспевал 3 лакха, 300 000 святых имен каждый день. In Mayapur. В Майяпуре. Брижапаттанам, that place, where Chaitanya Mata is situated there. В том месте, где находится Чайтанья Мат сейчас. How he chant? Как он воспевал? He took prasadam in Alai Musti Kivale. 2.5 palm. Он принимал просад в количестве 2.5 пригоршин. With the goat grass, you know, this like cow eating like that. Он ел прямо с земли, ртом, не касаясь его руками. Он дал такой обет. In this way, he performing his bhajan 10 years continuously. Таким образом он поступал 10 лет. Он принимал просад таким образом и потом воспевал святое имя. So Maharaj not did like that way, but he. Махарадж не так. He was staying. No. Maharaj was staying in Sanatan Goswami bhajan kutir. Но он жил в Баджан-Кутире Санатана Госвами, во Вриндаване. And he was study all scripture. И он изучал Писание. Under the guidance of Sanatana Goswami. Под руководством Санатана Госвами. Under the lotus feet of Sanatana Goswami. Под тенью лотосных стоп Санатана Госвами. Bank of Pavan Sarovar. На берегу Pavan Sarovar. He was staying 18 years. Он жил 18 лет. So next year maybe we cannot get him. Может быть, он больше не приедет сюда. So, this is our great fortune. Наша великая удача. We have opportunity to bring him here, Saratov City, Саратов, Samara City. И в Самару поедет еще дальше. So, anyway, we can come to our point. Итак, вернемся к нашей теме. So, Mahaprabhu gave us this opportunity. Mahaprabhu дал нам возможность. This go out. Идти and preach и проповедовать. Молить людей. Кришна, Бала Кришна, Бхажа Кришна, Чакара Кришна Сикша. Молить людей об этом. Чант Харе Кришна Махамантра. Пой Харе Кришна. Сарту Кришна. Служи Кришне. And read Krishna's books. И читай книги о Кришне. Lots of books appeared. Очень много книг. Our Shikshaguru, ah, по милости нашего Шикшагуру, Бхактивиданта Свами Махарадж, по милости нашего Шикшагуру, Бхактивиданта Свами Махараджа, появилось очень много книг о Кришне. He established ISKCON. Он организовал ISKCON. There is lots of intellectual persons there. В ИСККОНе already translate очень много so many books, different kind of language. Разумных людей, которые переводят его книги на разные языки. Actually, we are making some deviation by our personal interest. А когда мы приносим личные интересы куда-либо, мы совершаем ошибку. But we are coming from one university. Но мы все пришли из одного университета. University name is Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur University. Этот университет – это Бхакти Сидданта Сарасвати Тхакур. Прабхупада университет. Прабхупада. Университет Прабхупады. Профессор is Нитта Лила Прабхишто Ом Вишнапала Штотара Шатрасти Симат Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Профессор университета Прамод, Нитта Лила Прабхишто Бхакти Дайда Мадхава Госвами Махарадж. Ом Вишнупад, Бхакти Дайта Мадхва Махарадж, Бхакти Виданта Свами Махарадж и все их ученики. Они все профессора. We are student of them. А мы просто их ученики. Our message is same. Наше учение не отличается от их учения. But unnecessary. We are telling, oh, ISKCON is telling us. Но they will not allow us to enter in that. Иногда мы говорим, вот ISKCON говорит то, ISKCON это, они нам не разрешат войти в храм. Our place not around ISKCON, our place is outside of ISKCON, because they are already preaching. Наша сфера деятельности находится за пределами ИСКОНа, а у них есть своя проповедническая программа. У нас есть своя проповедническая программа. So we have lots of place here. Места хватит всем. Now all of you are telling this, here is 1 million people, right? В Саратове живет 1 000 000 людей. So here is only 10 people. В нашей комнате чуть больше 10 maybe 2000 people. Может быть, ИСКОН, если у них даже 2000 человек в Саратове есть, то что же, где же все остальные? We should follow the footprint of Mahaprabhu. Мы должны следовать по стопам Махапрабху. We should go there. Мы должны идти. We should go there and preach there. И стучать в каждую дверь. What? What is the preaching? Preaching is... И что мы должны им говорить? Харе Кришна Махамантра. Харе Кришна Махамантра. Харе Нама. Харе Нама. Харе Нама Ива Кевалам. Калау, наштево, наштево, наштево, гатираннада. Мы должны им говорить, что в этот век Кали нет другого пути, кроме как воспевания Хари Кришны. If you really get out from the illusionary, если вы хотите вырваться из оков иллюзии этого мира, we can kick illusion from us through the chanting Hare Krishna Mantra. То это возможно только благодаря воспеванию Хари Кришна Махамантра. Харе Нама, Харе Нама, Харе Нама Ива Кевалам. Калау, Наштева, Наштева, there is no other way, there is no other way. Нет другого пути, нет другого пути, и нет другого пути. Yes, this is the instruction. Таково наставление. So, from tomorrow, итак, с завтрашнего дня, все вы, this is my request, это моя просьба, knock the door. Идите и стучите в дверь. И следуйте Махапрабху. Just beg. И молите их. Follow Krishna. Chant Hare Krishna Mahamantra. Пой Hare Krishna. Служи Кришне. Read Krishna's books. И читай книги о Кришне. При этом не забудьте дать им книгу о Кришне. Then we can be proper servant of Krishna. Тогда мы сможем стать настоящими слугами Шри Кришны. Otherwise, if we chant in the room, но если мы просто будем воспевать в комнате, Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур has explained. Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур в одном из своих киртанов поет. Душта мон, туми кишер вайшнав, пратиштхара таре, ниджанер гхаре, табо хари нам, кевала койтав. That means, O dushta mon, O dirty mon, dirty mind. О, грязный ум. How you can say you are Vaishnava? How you can say you Vaishnava? Как ты можешь считать себя Вайшнавом? Ты кише Вайшнава. Why you are chanting in your room? Почему ты поешь в Lonely. Воспеваешь в уединении. You know your mind is dirty. Ты знаешь, что твой your mind, though you are chanting or you are thinking lots around. Хотя ты воспеваешь, но твой ум думает о материальных вещах. We cannot concentrate our mind alone without sadhu. Мы не можем without activities, сосредоточить свой ум without following the footprint of Mahaprabhu. Без садху, без следования по стопам Махапрабху, без действий бхакти. Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур this kind of chanting объяснил is like hypocrite. И что такое воспевание подобно это просто лицемерие. Кевала койта. Койта means hypocrite. Койта означает лицемерие. Hypocrisy then we chant in hypocrite. И anyway, кто так воспевает, он лицемер. This is the instruction of Prabhupada. Таково поучение Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. I spoke already, we are coming from Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur's University. И, как я уже сказал, мы все пришли из университета Прабхупады. Our professor is our all Acharya Vrindas. И профессора в этом университете это все наши ачарьи. Like my Gurudev. Наши предыдущие ачарьи, Мой Гурудев, Бхакти Ракша, Шридхардев Госвами Махарадж, Бхакти Вилас Тиртха Госвами Махарадж, Бхакти Дайта Мадхва Госвами Махарадж, Бхакти Прадип Тиртха Госвами Махарадж, столько учеников Шрилы Прабхупады, who is acting acharya, которые act acharyas, являются ачарьями. Все они наши профессора. So their instruction also. И их поучение, они не отличаются. Can give one example. One day, однажды, actually I heard from my Gurudev, я слышал от моего Гурудева, его божественной милости, Прамодпури Госвами Махараджа. If any preacher at the time of Prabhupada came to Mott from preaching field and think they like to stay 2-3 days in Mott, and there is a tradition also we are following still, when we go in Mott we should pay obeisance to our Gurudev, right? First. So in this way they came to Mott, when they went to pay obeisance to Prabhupada, very tricky way, he was asking them, then what's your next program when you start? Let me translate. Okay. Prabhupada, когда проповедники, которых он посылал проповедовать, возвращались в Мат, по традиции они всегда приходили сразу к Прабхупаде, чтобы поклониться ему. И когда они приходили, кланялись, Прабхупад сразу спрашивал: «Так, куда ты едешь дальше?» И даже если они хотели немножко расслабиться, 2-3 дня посидеть в Матхе, им ничего не оставалось делать, как говорить: «Да, Прабхупад, мы сейчас едем туда». So our essence, preaching is the essence of our mission. Проповедь – это основной смысл всей нашей миссии. Before preaching, we should preserve something. Hare Krishna. Но до того, как мы отправляемся проповедовать, мы должны сначала что-то впитать в себя. Мы должны воспевать в обществе сад. Alone, if you like to follow, there is someone, I saw one disciple of Bhakti Kumar Santa Goswami Maharaj, his name is Giridhari. Если мы пытаемся действовать в одиночку, я знаю одного ученика Бхакти Кумар Санта Госвами Махараджа, его зовут Giridhari. Giridhari came to Vrindavan. Он приехал в Вриндаван. I like to follow the footprint of Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. Yes. И он сказал, он приехал во Вриндаван, сказал: «Махарадж, я хочу следовать по стопам Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупады». What kind of service I can do for you? Maharaj, no service, but if please, still blessings, I like to chant trilas like Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati. Я хочу повторять три лакха святого имени, как Прабхупада. In front of Giridhar. Giridhar. Присутствие Гирираджа. You can chant. But your Gurudev gave you permission for that. Но ты можешь воспевать в присутствии Гирираджа, но дал ли тебе разрешение Гурудев? No, actually Guru Maharaj not giving permission. Нет, Гуру Махарадж он не разрешал. Actually, please go back. Поэтому and take permission from him. Езжай обратно и получи у него разрешение. Если получишь, тогда приходи обратно и успевай. Then after 6 months, через 6 месяцев я увидел, he already spaced out. Он просто все бросил. If there is no blessings from sadhu, no blessings from guru, если нет благословения гуру, благословения садху, we can imitate so many things. Мы можем имитировать все что угодно. Анукарон. Но будет ли это прохибите? Анукарон. Анушарон. Анушарон. Анушарон. Мы должен быть анушарон. Анушарон means. Анушарон означает follow. следовать. Following their order. Следовать их приказам. So all we are coming here, listening so many things. Мы пришли все сюда. Since 7 o'clock. И с 7 часов вечера слушаем. Almost 2 hours listening. What you are listening. Мы много всего услышали. All is to try to follow. Но мы должны следовать тому, что мы услышали. Your life. Мы должны свою жизнь. Then, изменить в соответствии с тем, что мы услышали. We are coming here. It should be meaningful. All you are coming here. Мы приехали also сюда. Должен быть какой-то смысл в этом. И также вы пришли сюда. Должен быть какой-то смысл в этом во всем. Otherwise, everything will nip in bud. Иначе все это будет просто бессмыслица. Today, I'd like to end it here. Я бы хотел закончить на этом. Tomorrow we can discuss. Actually, I'd like to know what is problem tomorrow. Tomorrow is the same problem. Here. Tomorrow is the same problem in the evening and in the morning as usual. Jakonda Bihari Yeah. Krishna.